Пятые ворота, обращенные на восток, назывались Мухи, главными. Через эти ворота Куранджана со своими друзьями Расаги и Бипаной ходил в Бакудану или Апану. Пятые ворота, обращенные на восток, назывались Мухи, главными. Через эти ворота Куранджана со своими друзьями Расаги и Бипаной ходил в Бакудану и Пану. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе род назван главными и самыми важными воротами. Род играет очень важную роль, так как выполняет две функции. С его помощью человек ест и говорит. Когда мы едим, нам помогает наш друг Расаги, язык, способный ощущать вкус разнообразной пищи. Кроме того, человек пользуется языком для того, чтобы говорить. Говорить можно либо о материальных чувственных наслаждениях, либо о ведическом знании. Безусловно, в этих стихах речь идет прежде всего о материальных чувственных удовольствиях, поэтому здесь употреблено слово «расаге». Это Куранджана со своими друзьями Расаги и Випаны ходил в Бахудан и Апану. Омагянанти миранхасья гянанджана шалкая чакшур уммеритам гена тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ти намине анахата праясина прабхупадасья тукштай санкиртана правритартам хате гурве намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шривасати гора бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Итак, этот стих посвящен пятым воротам, которые обращены на восток, которые Нарада называет муки главными. Именно через эти ворота Куранджана со своими друзьями Расаги и Випаны, то есть наслаждением языка и речами, которые относятся к категории праджалпа, наслаждался и ходил в эти города Бахудану и Апану. То есть получал всевозможные виды чувственных наслаждений. Шрила Прабхупада описывает, что расагья – это язык, способный ощущать вкус разнообразной пищи. Расагья. И язык, который занимается, еще есть такое слово, расагья – это значит ощущение вкусов, именно материальным отношением. И есть расагья. То есть тогда, когда человек разнообразный, катхой наслаждается, то есть повествованиями о Господе и его чистых преданных. И это тоже я. То есть знание, как употреблять правильно свой язык. Итак, вот есть такая поговорка, что человек еще думает головой помимо того, как он ест. И у него должны быть речи, правильные речи. Речь тоже относится к этим воротам, которые являются ртом. Живое существо и ест, и еще вдобавок говорит. Эти ворота здесь в этом стихе названы главными, самыми главными. Есть такое понятие, что некоторые люди просто едят и говорят только о еде. Говорят о том, что связано с едой, как анумая. То есть еда является сутью всех их деятельности. Всей их деятельности. И Шрила Прабхупада объясняет Бхагаватам, что каждое живое существо имеет определенную доминанту в своем сознании. То есть сознание этого живого существа погружено в определенную часть тела, в определенные ворота. Допустим, есть живые существа, у которых очень слабое зрение, животные. И в силу того, что у них очень слабое зрение, их концентрация сознания перемещена в слух. То есть они очень хорошо слышат. Хотя они даже могут быть абсолютно слепыми. Но слух их очень напоминает зрение. То есть настолько тонок их слух и настолько слух их может улавливать всевозможные оттенки звуковые, что в мозгу тут же рисуются все эти предметы. Также есть живые существа, которые не обладают хорошим зрением и также не обладают хорошим слухом. Но потенциал, этот потенциал, он всегда присутствует. Апана, он существует всегда в организме. Поэтому он возмещается в виде осязания. То есть раз туда идет недостача, но объем одинаковый, то этот объем, куда в те места не идет, он идет в другое место. И мы знаем, что люди есть, которые очень хорошо чувствуют руками. Все абсолютно чувствуют руками. Сейчас, допустим, даже вот эту книжку дать, и они бы смогли прочитать ее. Хотя, в общем-то, эта книга не предназначена для чтения слепых. Есть книги специальные для слепых. Там оттиск очень сильный, то есть шрифт такой бьет, знаете, что можно почувствовать. И еще иногда такие как дырочки такие маленькие делаются на буквы. По этим дырочкам можно различать такие буквы. Но если у человека очень сильно развит этот аспект осязания, поскольку у него другие какие-то функции преуменьшены, то он может даже на такой вот такой прочитать книгу. Обычную книгу можно прочитать, очень чувствуя хорошо тушь, которая наложена на бумагу, и она тоже ощущается. Вот я сейчас трогаю, кое-что ощущает, кое-что, но в общем-то почти ничего не ощущает, для меня одинаково. Но эти люди, у них настолько развиты эти тонкие чувственные окончания, то есть их пупырышки вот здесь. Также есть люди, у которых отсутствует вкусовая система, то есть их вкус очень такой грубый. Они не могут различать вкусы. Вот очень много таких есть личностей. Есть люди, которые очень, вы помните, смотрели фильм «Лики смерти». А видели, как елка обвешали все свои? Куда у них сконцентрировано сознание? Они украшают то место, в котором они, которое они наиболее важно осознают. Они осознают это место очень сильно. То есть их ум помещен в это место. То есть они считают его основным. Поэтому, вот вы заметили, да? Центральный вход, он всегда больше украшается, чем черный вход. Но если мы через черный ход все время пользуемся черным ходом, то получается, что мы стараемся его как-то сделать более комфортным, чем центральный вход. Это зависит от того, куда помещен наш ум, чем мы больше пользуемся, откуда мы больше получаем чувственных наслаждений. То место украшено всегда. Вот есть люди, они, допустим, вот женщины, они очень любят губы красить. Почему губы? Почему бы не накрасить чтобы нос? Нет, ну на самом деле, почему бы нос не накрасить? Для чего красить губы? Или уши не покрасить? Взять помаду и уши красные. Идешь, у тебя уши красные. И все видят, что ты так слухач. Почему губы? Женщина хочет целоваться. Эта природа тоже объяснена в ведической литературе. Женщина хочет целоваться и целоваться в засос. Так же, как есть очень многие вещи, которые украшены какими-то определенными, чтобы выделить эту часть тела, ее надо как-то украсить. И также второе направление – это скрыть. То есть часть тела может быть скрыта какими-то определенными атрибутами, то есть какой-то аспект дефекта, деформации какой-то, тоже может скрыть быть. Но его не украшает, потому что украшение, оно сразу привлекает, наоборот, внимание. Если вы, допустим, горбатый и свой горб золотом покроете, то все будут смотреть на ваш горб и думать, вот это да, золотогорбый. Если у вас нету зубов передних, то вы, естественно, здесь стрелочки такие обозначаете, что надо смотреть туда, такие указатели туда не сделать. Или не будете ходить с табличкой, где будет очень прекрасно написано, очень красивыми буквами. Смотри мне в рот, у меня нет двух зубов. Мы постараемся так как-то скрывать, и человек думает, что у него с зубой? Никто так смеется. Но никто не будет украшать. То есть, если у вас нету передних зубов, вы здесь какие-то цветочки еще не заложите, какие вот так накрасите. Хотите показывать, что у вас нет зубов. Таким образом, мы видим, что ум каждого живого существа помещен в какую-то часть тела, какие-то ворота. И живое существо очень сильно сконцентрировано на этом. Вот сейчас, когда смотришь на... Вы знаете, да, что сейчас при любой новости идут, программа «Время», хоть что, все время рекламу вставляют. И, допустим, все время кто-то говорит вот об этих, о прокладках с крылышками, о прокладках без крылышек, тампокс. И делается такая мощная реклама, то есть и ум людей, да, он начинает в это место погружаться. Ум женщин начинает, они начинают заботиться именно об этом месте. Это влияет на мужчин, на всех. Мужчины начинают представлять, у них и так такие представления, но они начинают рассматривать женщину с позиции этих тампаксов. А где эти тампаксы? Они обозначают их украшение какое-то. Украшение этих мест начинается. Люди не очень хорошо осознают, что происходит. Это то, что куда помещено их сознание. Поэтому они рекламируют то, где их сознание находится. Они очень хорошо чувствуют конъюнктуру, рынок. Они очень хорошо чувствуют общество, маркетинг. То есть, о чем люди думают-то в основном? Куда помещено их сознание? На язык и, как следствие, языка гениталии. Поэтому они в основном рекламируют что? Еду, все, что связано с едой, и все то, что связано с гениталиями. Они рекламируют презервативы и рекламируют тампаксы всякие вот эти. И постоянно, и представьте, миллионы людей постоянно, как только ты сконцентрировался на политике, как тут же тампаксы и еда. И человеческий ум опять, то есть параллель начинает проводиться между политикой и сутью политики. Тампаксы и еда, и презервативы. То есть вся политика, значит, должна свестись к этому. И так все очень искусственно, очень хорошо устраивается, что человеческий ум, к какому бы объекту он ни прикоснулся, он в итоге в нем, в глубине этого объекта, начинает видеть что? Еду и секс. Еду и секс. Вы редко увидите, чтобы рекламировали, допустим, туалетную бумагу. Хотя, в общем-то, это тоже очень важная часть жизни. Туалетная бумага. Настолько важная, что я думаю. Но почему-то они не делают акцент на этом. Они сделали акцент на гениталиях и на языке. Они даже не делают акцент на речи. Они делают именно на этом. Именно на этом. Итак, в материальном мире представлено 8 400 000 форм жизни. И столько много разных уровней сознания. Вот мы, допустим, перечисляем 5 основных там, уровень языка, анма. То есть тогда, когда сознание человека полностью погружено в язык. Полностью погружено в язык. То есть все крутится вокруг языка. Все, что он трогает, слышит, о чем он думает, его интеллект, куда он ходит, вот как описывается раджастамобаба. То есть вся деятельность направлена на то, чтобы двигать ногами, и все двигается только ради того, чтобы обеспечить живот. То есть вся концентрация живого существа набить брюхо, живот, через естественный язык и через эту деятельность. Это анумая. То есть примитивный уровень, все сознание в языке. Корова. Корова неплохо, она довольно неважно слышит. И неважно видеть, говорится. У коровы вообще все функции, так сказать, очень неважно работают. Но она очень хорошо, ее сознание погружено в язык. Поэтому она очень хорошо пережевывает пищу. Когда у нас сознание вот где-то здесь, во вкусах блуждает, мы бы очень хорошо пережевывали пищу. Расаги, то есть мы умеем наслаждаться, то есть это целое искусство, жевать пищу и языком получать все виды вкусов. Даже немножко попадет что-то, надо оттуда, так сказать, извлечь максимум удовольствия. Знаете, вот раньше давали такие маленькие леденцы, манпосей называются. Он сам-то маленький, и вот есть люди, которые берут, им скажут, давай две, он говорит, нет, одну возьмет, положит. И это такая огромная площадь пупурышек, и там посередине такая маленькая штучка. И все пупурышки начинают обеспечивать эту маленькую штучку, вытягивая из нее разные компоненты. И человек, вот так вот говорит, смакует. Человек смакует эти. Другие живые существа сознание помещают в силу своей деятельности, у них сознание помещено, допустим, в глаза. Вот орел, он очень высоко летает, и у него, в общем-то, на язык, у орла язык очень такой, как клюв почти. Ну да, такой, шершавый такой. И они вкусы мало ощущают, поэтому вы видели, да, они заглатывают пищу. Весь вкусовой эффект у них в глазах. То есть они испытывают вкус от глаз, не от языка, а от глаз. И когда они хватают пищу, вы видели, у них, поскольку язык не так развит, да, они ее не смакуют пищи, они так не живут. Вы не видели, да, что тигр так раз немножечко оленинки оторвал? А корова нет, она возьмет этот пучок и будет его, она из него вытянет все, абсолютно. Она когда его выплюнет, уже жевать нечего. Что-то выскочило оттуда, пропада именно это, говорит, жевать пережеванное, оттуда уже все вытянуто. Оттуда вытянуто все полностью. И это бесполезная деятельность. Поэтому Прабхупада он сравнивает именно с коровьим жвачкой, когда он говорит, люди, подобные глупцам, они хватают, жуют пережеванное уже, жеванное. То есть оттуда уже все вытянуто полностью, там ничего нет уже. Это пустая, бессмысленная деятельность, брать это и опять жевать, потому что это выплюнуто уже. Оттуда все вытянуто. И корова, она, значит, живет в таком, то есть весь ее ум помещен туда. У орла помещено все в зрение. Есть живые существа, которые, у которых все помещено в слух. Есть живые существа, которые, сознание которых помещено в тело. Что значит тело? Слуховой аппарат полностью присутствует во всем теле. Они так ушами не слышат, но они что? Колебания улавливают всякие. Тело. Вот змеи, знаете, да? Змеи глухие. Но они очень хорошо улавливают все колебания тела. Все абсолютно. И есть также разная среда. Вот вы знаете, да, что рыбы тоже нюх имеют. У них очень хороший такой, кстати, аспект. Но они делают это в воде. Разные виды колебаний в воде дают разные оттенки запахов. И таким образом сознание живых существ погружено в разные места. Либо в одно какое-то, то есть всегда доминанта. То есть доминирует сознание, в чем-то доминирует. Во что-то. Вот человек, допустим, который как тюрем. Это, так сказать, у него все время аспект вот здесь вот. Да, вот не на третьем, но вот здесь, то есть мыслительный аппарат. И он всегда трогает голову, он обозначает это все, у него здесь вертится. И когда где-то что-то вертится, человек это обозначает. Вот, допустим, женщина, знаете, она, допустим, невольно, она говорит, невольно. Или, она так не будет делать, потому что она тупая, у нее так, тут ничего, поэтому она... Естественные даже двигательные функции, они не направлены на... Когда глупая, она вот, то есть она даже естественно трогает те части тела, в которые помещено сознание. В которых она думает, что она в большей степени представляет именно эти части тела. И по женщине, когда, допустим, смотришь на нее, можно сразу видеть, какие места тела она обозначает. Украшает, вот, знаете, да, нос там украшает, уши, серьги вот это все. То есть шея там на груди что-то должно обязательно висеть, что-то должно быть обтягивать. И Прабхупада говорил, что если вы очень внимательно будете рассматривать человека, какой стиль его одежды, знать ведические принципы, то вы сразу можете судить о его интересах. Даже как он обтягивает что, где он что завязывает, как он подстрижен, можно полностью все определить, что за человек, каков его интерес в жизни, каков его интеллект. То есть это целая наука, когда мы можем просто видеть человека, если мы знаем эту науку, да, нас кто-то научил этому. Мы просто по одному внешнему виду можем уже говорить, о том, какие склонности есть у этой личности. Какова склонность этой личности. Таким образом, сознание живых существ постоянно прыгает от одних ворот к другим воротам. От одних к другим, от одних к другим. Вот вы знаете, да, есть такие, ходят все время с плеером. Там не джапа, там ничего там. И вот в этот момент, когда они такие, да, увидели, что в глазах сознания нет. На языке тоже мало. И мы там шудаем. Потому что все сознание поместилось в уши. Раджалпа там. И все сознание на ушах сконцентрировано. И есть много людей, которые любят все время слушать. Другие любят кушать. Другие любят смотреть. Есть такие. Как вы думаете, это тоже связано с разными аспектами прошлого? Кто любит все там высматривать? У них сознание в прошлом было погружено в глаза, в зрение. Это наверняка какие-то ламинги. Вороны какие-то. У других, допустим, сознание все... Это глаза даже закрывает. Вы знаете, да, чтобы лучше слышать, надо что сделать? Вы знаете, да почему? Потому что тогда сознание, если оно глаза открыты, у тебя напополам разве? А когда ты закрываешься, все, тут уже сознание уходит в слух. Или наоборот, человек, когда что-то очень хорошо, чтобы не было отвлекающих факторов, иначе ум рассеивается. Эти дороги из ума, они сразу отвлекают ум на разные части. Поэтому мы делаем, чтобы сконцентрировать свой ум, мы что, задействуем аспект осязания, слуха, речи. Речь, слух. Основные три вещи, которые, соединяясь, эти главные, они дают возможность сконцентрировать ум, то есть другие чувства притянуть. Все остальные чувства собрать в ум, особенно слух. и речь. Вот Прабхупада здесь пишет, речь очень главная, одна из главнейших, самая важная, это речь. Благодаря этим вибрациям, которые исходят из нас, мы можем очень внимательно слушая и соприкасаясь с этим, создать вот эту систему, круг такой, как он называется, я уже забыл, в йоге. Речь, слух и осязание. Это не просто так, это йога. Что-то одно без одного дает меньший эффект. Меньший эффект. Можно просто говорить, но не слушать. Эффект минимальный. Можно говорить и слушать, так вдвойне. Но если мы говорим, слушаем еще и осязаем, да еще правильно, через правильные пальцы, то тогда этот эффект втройне увеличивается. Итак, все это устроено таким образом, что живые существа имеют разную погруженность в разные. Вот, допустим, вы видели, да, кто-то, допустим, мышцы качает. Это его ум. Можно сразу видеть, насколько его ум куда погружен. Вот он мускулы, он все смотрит там. Другой все говорит, боже мой, какой он жирный. Другой ему говорит, дай спичек. Боже, какой я худой на вас думаю. То есть как только он соприкоснулся, у него сразу уже про другое начинается. В зеркало он смотрел на прыщ, а потом на себя посмотрел, боже мой, как я постарел. То есть тут же возникают какие-то аспекты, куда погружено сознание живого, куда ум погружен. Ум. Кто-то говорит, ой, надо скорее красить ресницы, такие синяки под глазами, кто ж на нас будет смотреть, мы с синяками. Зачем? Покраситесь в белый цвет, в синий, в зеленый. У людей есть разные представления, куда они погружены и куда погружены. В основном все сконцентрировано на аспекте каком? Гениталии. Поэтому человек красит губы, ресницы, все делает. Женщина, почему говорится, что женщине сложнее осознать? Потому что женщина на самом деле в 6 раз похотливее мужчины. Это факт. Это не какие-то выдумки какой-то, что это физиология. 6 раз она похотливее. Поэтому она так украшает себя постоянно, потому что она хочет привлечь. Она хочет привлечь сексуальную потенцию, поэтому ей нужны духи и все. Она хочет чтобы во всех аспектах захватить этот объект. Для чего? Ей нужен ребенок. Она матаджи, мать. Чтобы получить ребенка, женщина должна совокупиться. Она должна спровоцировать этот акт. И она начинает употреблять для этого разум, ум. Все начинает крутиться вокруг этого аспекта. Все абсолютно. И она начинает украшаться. Так, ей нужно то, сё, пятое, десятое. Мужчина, вы видите, да, какой там? Довольно непритязательный в этом отношении, потому что он не мат. Все у него там крутится вокруг. Женщине всегда сложнее, поэтому женщины с детства, они обусловлены этим. Прическа там как, что. Женщины не на лысо не бреют никогда. Это редкий случай. Нужны всякие приспособления. И вы знаете, да, вот как в романе там Сита ходит, и Лакшман носит целый мешок этой косметики. Мешок. И как куда-нибудь идут, он говорит, ну это же мы оставляем, потому что сейчас не важно. Он говорит, нет, то, да, а это возьми. Он говорит, как это в дороге пригодится, то, а это не надо. Она говорит, что? Ты что, я там в лесу буду такая некрасивая, ты что? Рамачандра будет недоволен. Женщина больше села, она хочет представить свое тело. Она не больше не хочет представить свой интеллект, свои какие-то. Она хочет представить свое тело. Женщине сложно, как сказать, родить от интеллекта очень сложно. Поэтому женщине нужно тело. И поэтому можно очень хорошо понять, почему Бхагаватам говорит, что те, кто были в прошлой жизни привязаны к сексу, чрезмерно привязаны к сексу и к мужчинам, они получают, ой, женщина, эти мужчины получают женское тело. Усиление их медитации. Усиление их медитации. Почему? Живое существо думает, что женщина наслаждается в большей степени, чем. То есть не живое существо, а мужчина. Они думают, что женщина наслаждается. Поэтому, говорится, нельзя завидовать женщинам, собакам, там еще кому-то, там, я уж не помню, завидовать. Я вот думаю, ну, а женщина, понятно, завидует, потому что мужчины обычно думают, что женщина больше наслаждается. Что женщине легче найти секс, там, все эти чувства наслаждения, чем мужчина. Вот мужчина, знаете, о, что-то тебе-то, что тебе машину не поймать, допустим, когда на дороге-то ловишь? Мужик, как, что он выставит-то? Никогда никто не остановится. Он только может, он такой худой, больной. Тогда, может, остановится из сострадания. А так вот кто остановится? А женщина говорит, да тебе-то что там, что тебе не пробить, что ты? Пришла там, выкатила все, потрясла, помахала, так, все, и вперед, зеленый цвет сразу включается. То есть, потому что тело, на самом деле, И мужчине сложнее там, кстати, у него, кстати, он же не будет там ум свой. Ух ты, семафорить ему. Ставит там на дороге. Естественно, о, смотри, у кого ум, давай его подъезжай. Бесполезно. Да, всевозможные эти аспекты, они сравниваются в Бхагаватам. То есть как действует живое существо, вокруг чего крутится его ум, такой тип тела оно получает, такие функции, такие интересы преследует. Все связано с этим. И поэтому мы опять же возвращаемся к этой теме, что все врата тела должны быть освещены знанием. То есть человек должен знать, что должно в уши входить, что, как сказать, в нос, чем, как дышать, как говорить, что есть. Все должно. Как правильно использовать гениталии, там, анус. Все должно. Все должно правильно использоваться. Тогда этот город в безопасности. То есть освещены знанием, значит, он в безопасности, крепостью становится. То есть туда никто не может проникнуть и побеспокоить живое существо. Итак, вся эта система тела описана не просто так. Мы можем говорить, я не есть это тело, зачем сейчас теперь это тело описывается? Мы же не есть это тело. Да, но это тело предназначено для того, чтобы мы смогли правильно отсюда вырваться. Чтобы отсюда, вот, ну, как у человека, представим, что кто-то хочет попасть, допустим, в Америку. Как можно попасть? Сможешь, Жека, пешком дойти до Америки? Нет. Потому что почему? Ну, до какого-то границы можно пешком дойти. Не то это долго, это так мучительно больно потом будет за бесцельно прожитые годы в этом пути. Нужна там, по крайней мере, через океан нужен катер, какая-то лодка, лучше всего самолет. И так мы видим, что лучше всего. Чтобы переправиться с одного места на другое, лучше всего нужен какой вот, мы бы сказали. А представьте, что вы хотите попасть из Москвы в Нью-Йорк. Лучше всего чем воспользоваться? Видите, самолет. То есть для переправки, хотя можно, в общем-то, и где? На плоту, да? Но на плоту насколько это реально? Ну и можно же на плоту? Можно, но риск, да, какой? То есть в теле поросенка, как ты переправишься? То есть, в общем-то, можно наверняка осознать себя как душу в теле свиньи. Я думаю, наверняка есть, потому что там, может быть, Кришна как-то их импульсы какие-то дает свиньи. Червям, если говорится, что черви в навозе могут даже предаться. Значит, какие-то импульсы исходят из параматмы, то есть каким-то образом может направлять их к этой деятельности. Но представим, вот так же в мире. То есть, если представим, что вот сам человек – это душа, а вот в чем он хочет переправиться – это тело. И существуют разные, ему говорят, вот чтобы попасть из Москвы в Нью-Йорк, на тебе мотоцикл. Но до какого-то степени он доезжает там до берега на мотоцикле. Все. Он говорит, куда я? По дну, что ли? И кто-то, так сказать, он и туда. Все. Другой ему говорят, ну тут, дорогой мой, вот тебе жилет. До Америки там сколько миль? Тысяча миль, наверное, да? Больше, да. Ему говорят, вот тебе жилет. Лучше в мире нет. Вот такой-то. Не такой бриз. Этим бризом никуда вообще не приправишь. Ну такой, ну, тело его получше какое-то там. И он там, кстати, поплыл. Ну что это смешно. Даже как Прабхупада говорит, даже если вы прекрасный пловец, бесполезно. Даже если вы прекрасный пловец, бесполезно. Дальше, кто там еще поплыл? Есть разные машины. Но есть какая-то наиболее лучшая вещь, которая сможет реально быстро переправить нас на тот берег. Также эта человеческая форма тела, она описывается с этими девятью вратами и со всем остальным, что как быстро попасть в место назначения. То есть исполнить свое желание, самое важное желание. Все мы хотим наслаждаться. И Бхагаватам объясняет, как надо наслаждаться, что человек должен получить. Человеческое тело, и как он должен его использовать, если мы, да, представим, получили самолет и полетели не в ту сторону. Это тоже не сделает нас счастливым. Мы хотим попасть в одно место, а прилетели в другое. Поэтому тело описывается, как правильно его использовать, как воспользоваться самым лучшим даром. Это человеческая форма тела, которая позволяет быстро пересечь океан рождения смерти. Поэтому называют корабль, Кришна говорит, зайдя на корабль трансцендентного знания. То есть тело должно быть как корабль трансцендентного знания. Тело. Именно тело – это корабль трансцендентного знания. И только в теле человеческом, получив это трансцендентное знание, это тело становится трансцендентным. И в нем живое существо может переправиться. успешно через океан рождения и смерти. Поэтому здесь описываются все эти врата, как, какие функции этих врат, как правильно их использовать, чтобы пересечь этот океан рождения и смерти. Хари Кришна. Пятые ворота, обращенные на восток, назывались Мухи, главными. Через эти ворота Пуранджана со своими друзьями Расаги и Випаны ходил в Бахудану и Апану. Пожалуйста. Это вот. Говорится, что все девять врат тела не должны быть освящены трансцендентным знанием. Как это правильно понять? Более подробно вы не могли бы просто объяснить? Ну, бхакти-йоги, вообще в йоге есть очень много положений. Во-первых, слух, ну, я думаю, со слухом все понимают, что трансцендентно, наверное, что слушать надо повествование Господи, там, все остальное. Закрывать эти ворота, когда что? Это прожалко, закрываются ворота. А кто может быть, кто стражник на этих воротах? Кто стражит? Ум, да, ум закрывает. Умеешь. А стражники — это желание ума. Желание ума. Они открывают. Какие желания в уме, так стражники приходят, открывают ухи. И каждый хочет слушать всякую чушь. А как только про Кришну, ухи закрывают. То есть они, ты вроде стоишь, а ворота закрыты уже. И так есть запахи разные, там, которые мы любим, мы открываем свой ум для этих запахов, да? Которые не нравятся нам, мы закрываем, даже если в этих запахах внутри. И все в итоге закрывается, открывается, закрывается, открывается, закрывается, открывается. И освещенные знания, то есть знать, для чего открыть эти ворота и как закрывать их. Это и что значит освещенные знания? Кришна все время говорит трансцендентным знанием. Трансцендентальным знанием. То есть и для того, чтобы трансцендентным знанием, нужно достичь гуны благости. Он говорит, в гуне благости все врата тела освещены знанием. В гуне благости. То есть, а для, что такое благость? То есть человек знает, для чего их открыть, и открывает их не для гуны благости. То есть в гуне благости он узнает точно, а где, к чему должно быть открыто и как они должны действовать, эти ворота. И он начинает их использовать для трансцендентного знания. Это гуна благости. Использование органов чувств для трансцендентной науки всех. Поэтому мы там анус моем, понимаем, что в нем жизненный воздух может выйти через анус, да? Там, гениталии, как правильно с ними обходиться, как правильно с ушами обходиться, даже гигиенически чисто. Это знание сначала, гигиена, знание гигиены. Потом знание, так сказать, всего, что входит, что выходит, как закрывать, как открывать, по какому режиму открывать или закрывать, всегда открытый или всегда закрытый, или наоборот, вот восток это открытый, восток закрытый, восток так вот. При таких обстоятельствах они должны открываться, при таких обстоятельствах закрываться. Кто там стучится в эти ворота, кто хочет пробраться туда. Он говорит, пароль. Понимаешь? Все это трансцендентное. Это знание ворота, которые освещены знанием. Освещены знанием, то есть, как вот, когда есть ворота, там очень много прожекторов. Для чего? Чтобы видеть, кто пришел к ним. Так ведь? Это и есть освещены знания. То есть вот свет. Как мы, допустим, ворота есть. Мы для чего здесь всякие фонари расставили? Чтобы видеть, кто пробрался. Друг или вор, да, какой-то враг. Для этого мы освещаемся. Фонарем светим для чего? Чтобы видеть, где, что, откуда нас опасность может ожидать. Это и есть знание. Что мы здесь в материальном мире, если нет у нас этого света, мы попадем в неприглядную ситуацию. И будем захвачены в плен этими всевозможными желаниями, если неправильно делать, воротами использовать. Это имеется. Пожалуйста, еще раз. Ну, это говорят, ну, написано, знаешь, что вот кушание, ну, просада, это как бы единственное дозволенное чувство наслаждения. Но вот, все-таки это является чувством наслаждения, или это, ну, тут это... На самом деле это служение Кришне, кушение просада. Смотря с каким, вот я говорю, как открыть язык. Язык — это тоже ворот. И как мы его открываем, то есть в каком сознании мы это делаем. Здесь вот говорите, что можно просто просады, наслаждаться вкусами, а можно наслаждаться трансцендентными вкусами просады. Так вот я рассказывал, как Христос, он ломает хлеб, там пьет вино ей раздает. Он говорит, это плоть моя, а это кровь моя. То есть он говорит о том, что ту пищу, которую вы мне предложите, да, если вы будете есть, то я у вас буду входить. Поэтому это моя плоть, это моя кровь. То есть я в вас присутствовать буду. То есть помазание, он говорит. То есть, поэтому вы с этой пищей меня вкушаете. Все мои заповеди, все. То есть это вот, в этом же смысл. То есть просад. Что пища, которую вы не будете считать моей плотью, моей кровью, да, то она без меня, то есть там меня не будет в этой пище, значит, вы не будете помнить то, что я вам говорил, заповеди, все. Но если вы будете вкушать эту пищу, то все эти мои наставления и указания вы будете вместе с этой пищей вкушать. Поэтому мы, предлагая пищу, так сказать, мы не просто ей наслаждаемся, мы вкушаем Кришну туда, внутрь. Милость Господа в чем? Что он входит в эту пищу, входит в этот просад. И человек, вкушая Кришну, получает сознание Кришны. Проникается этим вещами. Но когда преданный говорит, это одно из видов чувственных наслаждений. В общем-то, живое существо все использует для чувственных наслаждений. Мы просто иногда мы не понимаем функции этих вещей. Поэтому Прабхупада говорит, что пока живое существо невежество, кто-то любит кирпичами прыгать. Он, может быть, и не понимает, что он делает, но он прыгает. Понимаете? Ему нравится прыгать, там, скакать. Там. Кто-то приходит, ему что-то нравится, такое, сидеть в позах. И разные виды чувственных наслаждений заставляют живое существо действовать в каких-то. Вот даже здесь мы видим, что есть много служений всякого, да? Разных. Кто-то на компьютере щелкает, кто-то там гирлянды делает, кто-то что. И у кого-то может быть этот аспект чувственного наслаждения, то есть через эту деятельность. Потому что сложно делать то, от чего ты не испытываешь хоть какую-то форму чувственного наслаждения. Ментальный там или какой-то интеллектуальный там. Чувственные. Все этого хотят. Кто-то любит цветочки делать. Ну, то есть это приносит наслаждение. Кто-то любит картины рисовать, поэтому он там художник, преданное служение художник. То есть его не интересует преданное служение. Самое главное интересует, что он может здесь вот сочетать это все. То есть рисовать. Ну, вы замечали, да, люди, как вот они хотят, чтобы их заняли по качествам, чтобы испытывать удовлетворение от этого. Потому что когда живое человек не по качествам задействовано, ну сложно. Представьте сейчас, мы матаджи в охрану поставим, там, заставим их там носилки носить, заборы там пилить. Они будут это делать. И кто-то из них будет очень счастлив. Потому что у них есть эта природа, то есть шудрянские они, там, жилетки им дать оранжевые, мамы, погры, они будут песни петь, орать. И будут счастливы. Им скажи, иди вот там что-то другое делай. Да зачем? Тут лом у меня такой, все ржавеет, надо лом чистить, сидеть. И будет ходить там молотком колотить. Природа всех радует. То, что один получает это удовлетворение, другой нет. Природа по-разному. Природа вся она проявлена в уме. В уме, то есть вся природа в уме проявлена. И человек перенес свои представления прошлого в это тело. Поэтому он может, так сказать, смотришь, боже мой, думаешь, такая интеллигентная личность, и чем привлекается? Или наоборот, думаешь, такое быдло, а смотри-ка, куда же еще. И так с таким удовольствием это делает человек. Василий Макарович Шукшин, у него там очень много как раз вот таких рассказов, по которым можно увидеть, что живое существо на самом деле приносит из прошлого в разные тела, в разные места эти представления. То есть, как, допустим, какой-то пахарь, там, тракторист, вдруг микроскоп, он там начинает бактерии изучать и все такое. И он в экстазе, он днем и ночью сидит, есть у него рассказ, микроскоп. Откуда, так сказать, человеку в деревне, так сказать, колхозник, трактор ему, понимаете? Понятно было бы, если он трактором привлекался и рассматривал трактор. Нет, он в деревне полностью, так сказать, такой, ну, алкаш такой вроде. И вот он, микроскоп ему, интересует микроскоп. И он рассматривает кровь свою, эти бациллы там, он их подсчитывает. И вот он днями, ночами может сидеть, и это, потом он думает о том, как эти бациллы живут там. Он о них думает, о бациллах. Как они пробрались в кровь, как они там, понимаете? Откуда у человека такое представление о жизни, что он испытывает величайшее наслаждение заниматься этим? Микроскоп рассматривать бациллы и жить умонастроением бацилл, то есть думать, как они там сейчас, эти бациллы. А? Удивительно, да? Живое существо. Или люди, которые о животных, знаешь, животные, они живут животным миром. Так у Льва Николаевича Толстого есть такое произведение «Холстомер». И в свое время, когда это произведение весь мир, так сказать, обошло, то один из людей подметил, это был как раз, по-моему, насколько я помню, Бернард Шоу. Он написал, так сказать, об этом произведении Льва Николаевича Толстого. Чтобы так описать лошадь, надо быть лошадью. что вот, ну, человек не может знать вот так вот ложь, что она думает, как она там живет. Ну, то есть, и Толстой на самом деле, он написал вот эти все переживания лошади, но так, что надо на самом деле не быть не просто лошадью одна, не знаю, царем лошадей. То есть вообще надо кухню лошадиную, как вот почему она ушами там вот так вот вела, там, почему она вот туда смотрела и вот эту траву ела, вот именно эту, а вот одуванчики выбирала тут. И он написал такое вот, что это настроение. Ну, естественно, он вложил туда немного больше, но так лошадь здорово описала, вообще весь внутренний мир, вот эту всю природу, как она вот пашет, да и как она думает о людях, что думает. Идет, как ее кнутом хлестнут, и она говорит, что такое там, раньше мухи сидели, а тебе мухи в последнее время пауты мешали, колено, чашечка, пауты, вы знаете, и он описывает, как пауты действуют на чашечку лошади. Вот ты знаешь? Что она думает в этот момент? Лошадь, когда ее кусает, чашечку именно, пауты, именно не какой-то собаку, пауты. Вот откуда он мог знать, что лошадь чувствует, когда ее кусают пауты в чашечку? То есть вот эти разные аспекты знания. Через прошлое живое что притягивает в разные формы тел. Есть люди, которые вот. Я же не просто так вот шутил, когда вот на культуре рассказывают, что люди там. С собаками живут, они понимают собак, прям понимают. Они прямо не то, что. Они говорят, а представь тебе бы так, а? То есть они так искренне живут собачьей жизнью еще. Хотя уже тело человека, но они еще собаки. Они говорят, ты даже. Они как вот говорят, педи гриппа и слюна у них выкатывается у самих. Потому что они, у них еще в памяти, как собака воспринимает педи гриппа. Вот я не знаю, как собака воспринимает педи гриппа. Я знаю, что, ну, чтобы у меня слюна выкатить, и вот как он говорит, ой! И вот он так говорит, когда кто-то их рекомендует, он говорит, потому что он сам собака. Он их понимает, что только уй, ай. Серьезно? Потому что вот те люди, которые мочу пьют, у них сразу вкус мочи так на языке возникает. И когда говоришь про уринотерапию, они тоже так. Серьезно, когда с людьми же разговариваете, лимон, да? Пропада говорил, скажите человеку, лимон, как вы его так, кусаете, и вот, и слюни сразу. Если только представить, слюна сразу. Это все условные, безусловные рефлексы. Все это действует сразу, потому что в уме это. Эти вкусы, представления все в уме там находятся. А ум принес их с прошлой деятельности. Все с прошлой деятельности. Поэтому говорится, что настоящее это следствие прошлого и причина будущего. Как мы правильно воспользуемся, будет ли знание об этом, как это использовать или не будет. Это определит наше будущее. То есть или мы укрепимся в этой позиции очень сильно, или мы сможем разорвать эти узлы привязанности. Поэтому Шрила Бхактисарасвати говорит, что мы должны просто все то, что у нас есть, не использовать теперь для чувственных наслаждений, а использовать для удовлетворения Кришны. Тогда это не будет причиной привязанности. То есть еще раз мы не укрепим это положение. Оно не будет укреплено, мы отрекаемся в пользу Кришны. Поэтому Кришна дает нам возможность очиститься за одну жизнь, всем, но не все смогут это сделать. Это связано с умом. Смогут те сделать, кто освободит ум свой. Если ум будет свободный от всей этой ненужной деятельности и займется служением Кришне, тогда все, тебе спасибо. Если ум будет носить эти ложные представления, тогда это будет причиной нового рождения. До тех пор, пока человек не будет. Иногда так бывает, что, ну, человек думает, что вот сейчас вот, ну, кто-то ему подходит, потом он сможет, ну, по-другому. Более конкретно, Саша, так сложно. Вот представьте, что человек что-то делает, но потом он сможет более конкретно. Ну, вот, допустим, человек думает, что вот сейчас я вот, ну, занимаюсь такой-то деятельностью, а вот, ну, потом предамся. То есть не сейчас, а потом. Почему? Потому что он не хочет предаваться. Это самообман, то есть. Вот я, допустим, как говорю, вот с завтрашнего дня начнем лечиться. Мне не хочется лечиться, если честно, мне не хочется лечиться. Потому что это очень обременительно. Очень обременительно. Поэтому человек говорит, с завтрашнего дня. Может, он хочет еще жить какими-то старыми представлениями. Может не понимать силу того, что это может принести беспокойство. Ну, что-то возможно. Что? Да, это зависит от того, насколько глубоко он понимает те процессы, которые происходят вокруг него и внутри него. Чем глубже он понимает, тем более он эффективнее. Он должен знать и вовне, и внутри. Поэтому Прабхупада говорил, мы лишь хотели с сестрой сделать побольше для Кришны. А два мои брата, то есть долгой и здоровой жизни хотели. То есть на чем было сконцентрировано сознание. Но сделать больше для Кришны, это с другой стороны тоже связано с тем, что как правильно действовать, как правильно ухаживать за своим здоровьем, это тоже деятельность сознания Кришны. Прабхупада объяснял, что лечиться, преданный, когда лечится, это сознание Кришны. Потому что у него нет иного мотива в лечении своего тела, как что сделать для Кришны, совершать служение. Когда другой мотив уже есть, это уже другая деятельность. Когда он благодаря тому, что что-то делает, он отходит наоборот от Кришны. Все больше и больше. То любое лечение такое неправильное еще, человек не находится в должном общении или начинает преследовать какие-то другие цели. Что даже само желание лечиться, оно возникает с необычной такой природы, больше телесной природы. Желание даже лечиться. Вот как вот есть люди, у них всегда есть желание лечиться. Всегда. Тело лечить, не душу, а тело лечить. Всегда. И они все это аюрведы, их ум очень сильно сконцентрирован на теле. Поэтому Прабхупада говорит, что аюрведа написана для тех, кто очень сильно осознает себя как тело. И через аюрведу постепенно он может более тонкие процессы тела узнать о разных, там, и о душе, и обо всем. Но аюрведа написана для телесных концепций. Но вообще, я не знаю, вот я так понимаю, что Прабхупада, когда пишет, допустим, если преданный лечится, то это подобно. Преданный сам же ничего не делает по собственной прихоти. И вот поэтому и говорит, что это есть сознание Кришны. Когда приходит авторитет и говорит, давай, ты должен лечить. Ты заболел, мы видим у тебя. Это указание. Конечно, это духовная жизнь. Это указание. А когда человек имеет стремление лечиться просто, вот, когда он приходит, говорит, давайте, мне надо лечить. Давайте я буду лечить. Ну, и лечить. Там тебе вредно лечить. Самая важная книга в зеркале Аюрведы. Для кого-то Бхагавад-гита, Шримад-Бхагавад, для кого-то Аюрведа. И они больше Аюрведы знают, чем Бхагавад-гита и Шримад-Бхагавад. Они готовы читать эту Аюрведу с утра до ночи. Я знаю преданных. Они больше говорят, где что есть, как правильно, чем о Кришне там ничего не слышат. Все как есть. Как правильно есть, как правильно спать, вот как тело это, вот как все вокруг тела. Дюнь-дюнь-дюнь. И все. А как? А Шри Прабхупада хотел, чтобы самое главное, что мы осознали, что мы есть это. А когда человек неправильно, он, нету правильного подхода к этой. То есть да, это должно быть. Мы должны знать, как с телом управляться. Но всегда есть перекос. Потому что есть вкус к телу. Поэтому очень так вкусно это все читается. Узнается о теле. И так мало видишь в этих людях такой деятельности, которая связана с духовной стороной. Всегда так. Они молчат иногда, они не говорят, но они думают об этом. И они действуют так. Думают и действуют. От этого проблема. В итоге это джапа. В итоге джапа, конечно. Все проблема в человеке. Человек отказывается правильно повторять джапу. Что значит правильно? Вставать, брать мешочек и очень громко, правильно повторять. И он должен следить за своим голосом, за правильностью по отношению к своей матке. Таким образом он задействует слушание. Он все время следит. У него ри-ри-ри-ри получилось. Или хари-хари. Он должен следить, потому что вот вы заметите, да, что последнее хари-хари ни у кого не хари-хари. Ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри Человек не сильно, но он говорит, ну я же знаю, что я читаю джапу, ну это плевать на то, что вы знаете. Может тогда просто, я знаю сейчас джапу. И вот есть. Вот на ней играешь и говоришь, это джапа. Потому что я знаю, что я играю джапу. А это звуковая вибрация, человек должен следить за тем, правильно ли он произносит каждое слово. Поэтому пропадает. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. То есть Хари Хари, Кришна Кришна должно быть, там Рама Рама, все должно быть. И скорость должна соответствовать правильности повторения. А не то, что это правильный взамен скорости и скорость взамен правильности. Все должно сочетаться. То есть у каждого есть специфика, индивидуальность, поэтому он должен читать с такой скоростью, с максимальной скоростью такой, что у него правильно получается. И он слушает все время, правильно ли он произнес это, правильностью, над правильностью произношения. И таким образом слух его постоянно сконцентрируется. И когда слух концентрируется, все уже, проблем нет. А человек концентрируется на счетчике. Не на правильности произношения, а на счетчике. И все время это зависит от того, насколько человек, ну, выслушивает от кого-то, какой-то личности, насколько это научно. Насколько это научно. То есть, насколько это правильно, так именно читать, что не по-другому. Потом регулирующие принципы. Потом так все остальное. У всех разный. Разный потенциал дает. Есть люди, которым очень сложно это делать. Очень сложно. Вот я, допустим, слышал джапу Радхавалов, я это очень тяжело делал. Человек, который в жизни говорил очень нормально, когда он читал джапу, сложно было понять, что это джапа. Гарама притапати кто. Что-то там такое вообще не понятно. Ты слышал, как он сказал? Это что-то такое. Муки какие-то. Да, как это вследствие какой-то деятельности. Речь отобрана именно в повторении святого. Остальное же все повторять можно. Всякие картавы, которые думают, что это не за то, что они картавы, у них только проблем. Это не с этим связано. Проблема связана с тем, что человек всегда ищет, как бы оправдать свое нежелание, вот о чем ты говоришь. Есть. Я потом, конечно, правильно делаю. Потом, завтра, послезавтра. Ну, смотря к чему он такое отношение имеет. Другой говорит, нет, лучше я завтра наслажусь, а сегодня надо послужить. На следующий день. Ну что, давай наслаждаться. Ну, давай сегодня еще послужим Кришне, а с завтрашнего дня начнем наслаждаться. Я понимаю, как когда такая личность есть. А здесь же все шиворот на выворот. Давай, давай. Сегодня уж насладимся, а завтра и начнем служить. Завтра, давай. Ну давай, сегодня, с завтрашнего дня уж точно. Давай, сегодня вот, давай. Завтра наступает, он говорит, отстань, у меня сегодня плохое настроение. И начинается. А когда человека видишь такого, который говорит, хорошо, завтра едем наслаждаться, и ну, сегодня невозможно. Давай, давай завтра. Ну ты видишь, сегодня столько дел. Это да, это преданность. Это бред. Ну когда я вижу таких людей, что они беспокоятся, когда они говорят, завтра, ну завтра уж и насладимся. Завтра наслаждаемся. Приходи завтра, я тебя поцелую. Сегодня не могу, времени нет. Ну сегодня могу. Завтра приходит, он опять пинает. Так. Ты понял. Тогда в такую тогда. Завтра, давай, сейчас я дочитаю и завтра. Там она завтра придет. Сейчас дочитай. Сейчас. Мы будем наслаждаться. Ты что? Не проблем, ты что? Я даже уже и представил. Ну сейчас надо вот это сделать и начнем. И все не могло начать. Потому что он все время откладывает на завтра. Когда наоборот, конечно, какие-то преды. Они будут преданными завтра. Завтра тогда и будешь преданным. И Кришна говорит, ну завтра эти. Ты говоришь, ну давай, что ты думаешь? Ну завтра. Завтра эти. Завтра уж я тебе дам то, что ты просил. Завтра приходит, он говорит, ты знаешь, вот с завтрашнего дня начну давать уже точно. Он говорит, ну с нового года, с первого числа, после кадыша. Ну, сейчас у тебя кончится проблема и начнем. И так он тоже будет завтра. Поэтому говорит, насколько предается, настолько вознаграждается. Что тут нужно? Мы говорим, завтрашнего? Он говорит, нет, послезавтрашнего. Мы говорим, да ты что? Завтрашнего? Он говорит, нет, через год. Он нас все время будет обыгрывать. Он говорит, из всех видов азартных игр я сам азарт. Он нас объегорит вообще. Если мы хотим его объегорить, то мы будем объегорены. Ну так. Как бы его можно объегорить, когда он сам объегорит? Ну да, он же есть, я есть азарт. Как вы можете его обыграть, когда он есть, вот это обыгрательство? Как его можно? Как его можно наказать, когда он и есть наказание? Вот все, то есть, почему он расскажет, что Бхагавад-гита Арджуна? Ну, куда ты от него лезешься? Везде он лидер, везде он первый. Везде, во всем. Куда бы ты? Не засунулся туда, везде он там, номер один. Первым номером, мы все время 115. Понимаешь? Это когда человек говорит, почему я мне все время завтра думаю, вот сейчас этим займусь, и потом завтра я начну. Потому что он скоро умрет. Так люди, как Нарада Муни пришел к этому человеку, сказал, ну что, давай я тебя все в духовный мир. Сейчас, подожди, с завтрашнего дня уходим. Сейчас я это делаю, и завтра мы с тобой уходим. Помнишь, да? Он на следующий день пришел, он говорит, ты знаешь, все, я уже точно, просто там дети, потом то, все, ну все, завтра-то уже точно уходит. И так он все, а потом он пришел, где он помер. Уже помер. Поэтому лучше все остальное на завтра откладывать. Это не фанатизм. Я вижу фанатиков, или вижу дураков просто очень много вижу, которые ничего не достигли в преданном служении, не получили только в силу того, что они дураки. И это было понятно изначально. Когда они пришли, можно было сразу видеть, с ними пообщаться и видеть, что они дураки. Я раньше думал, что здесь вот как-то, ну, потом сразу умный стал. Можно сразу видеть. Можно сразу видеть. Хотя мотив у всех какой-то нечистый был, все. Но можно сразу видеть. Как человек, насколько научен, он подходит к этому месту. Почему Прабхупада говорил, образованные и преданные важны? Потому что они, по крайней мере, могут хорошо понять, что это научно. И насколько человек глубже понимает, что это научно, настолько он быстрее будет прогрессировать. То есть, как оружие себя ведет. Поэтому через него это сделать лучше, через нее, через них всегда легче сделать через того, кто в таком состоянии. Как много книг распространить? Просто должен быть человек, который в таком состоянии. Мы скажем, много книг, он будет много распространять. Он не будет думать, как, почему я... Ой, это же такая аскеза, ой, а я тут влюбился еще, ой. Нет, он так не будет думать. Он готов это отбросить. Он потому что на этом так сконцентрирован. На именно этом, это для него важнее, чем все остальное. Это и есть дасья. Хануман так настроен. Это и есть слуга. А то начинает... Ой, что-то у этого господина они взяли в командировку к другому, а что, от вашего имени, ну, наслаждаться буду, ну, в другом месте, ну, что такое? А тут меня не было, ой, ну, что здесь меня вот так поднимают, говорят, иди, подметай полу, не, я что? Вся неудовлетворенность-то от чего возникает? Человек не хочет действовать таким образом, и все. И в том месте, где от него требуется такой деятельности, ему становится обременительно. Он говорит, ну-ка, иди встань и принеси. Ой, а ты сам не принесешь, что ли? Все. Вы уже через эту личность не можете действовать. Теряете время и все. Эта личность не подчиняется. Поэтому, когда мы не подчиняемся Кришне, что с нами происходит? Одни проблемы. Кришна что? Он нас от себя отталкивает. Ну, удаляет. Он вроде с нами, но он так. Так и здесь. Если кто-то не подчиняется вашим желаниям совершать преданное служение Кришне, ваши близкие там или кто-то. Вы видите, все почему здесь живут? И почему мы разорвали отношения с близкими? Потому что они не хотят принимать это. Какой смысл? Мы не можем им это дать. Они не хотят этого принимать. Поэтому так, более-менее поддерживаем отношения. Мы не отказываемся от них. Ну, пишите письма. Если кто-то не хочет вас принимать как авторитета в духовной жизни, ваша мать, отец, жена, сын, просто вы поддерживаете отношения какие? Ну, хлеб, булку хлеба им там даете, что-то еще. Улыбаетесь. В три дня раз приходите, говорите, ой, я вас так люблю всех, а-а-а, о-о-о, и уходите. В этом ваш долг. И они так долго, три дня еще, живут этим поцелуем, этим, а-а-а, ой, ну собака ушел, а, опять. Ой, скотины, вообще нас не любят. Ну, по крайней мере, они уже начали думать, что вы хоть что-то там сделаете. Ну, вы опять через три дня набег делаете. И как, наехали на них? Теперь они три дня думают о вашем наезде. Потом опять три дня думают, и вы так сосчитаете, и вот отношения поддерживаете. А как еще иначе? Если вы начнете им там служить, эту энергию отдавать не в то русло, начнете долг, что вот это долг, долг того, долг кшатри, долг, долг отца, долг матери. А Прабхупада пишет, никто никому уже ничего не должен. Если вы на самом деле погружены в служение, вы уже никому не должны. Служение, а не то, что вы новые нашли, новых завели. А в служении? Если вы в служении, да, Риши? Кому что должно? Сидишь, гирлянды молотишь и все. Где бы в той жизни те, кто дал гирлянды молотить и украшать алтарь Прабхупады? Нависли бы по рукам и ногам. А так смотри, ради этого бросил всех. Я много раз объяснял, что это должно стоить того на самом деле, что вы это бросаете. То есть такая должна быть отдача. Не факт, что она действует таким образом. Аскеза, жить такой жизнью, тогда на самом деле можно сказать, что да, это ради этого стоило это делать. Во имя, как Христос говорит, кто во имя мое оставит сына, отца, мать, дочь, близких, тот достоин меня. Тогда на самом деле во имя этого, а не во имя того, чтобы избежать проблем исполнения долга, тогда другое дело. А если это во имя этого сделалось, да, тогда Кришна, он доволен нам. Даже если мы не исполняем какого-то долга там. Что мы исполняем самый главный долг. А не под видом того, что мы тут в храме. Как у нас родители приезжали, Андрюхи Бахутов. Он говорит, все время говорит нам, что он в храме, монах. А как раз до последнего дня они думали, что он здесь, они сюда приехали. Значит, ну как он тут монашествует? Я говорю, ой, очень здорово. Мы не видим его вообще. Много лет уже. А нам он говорит, он монах уже там все. Под видом так. И нас оставил он из-за того, чтобы монашек был. Кто-нибудь есть какой-нибудь вопрос, требовал бы пояснения? Никогда не может быть материальным. Оно может действовать через материю. И живое существо может думать, что если я материя, то значит вот так я должна делать. Таким образом свою потенцию реализовывать. Суть в том, что как мы реализуем его. Хирани Кашипу, у него такая же потенция была, и он как ее реализовывал? Через это. А Прахлада Махарадж ту же самую потенцию реализовывал через туда, как ее, как ее более правильным образом реализовывать, разумным. Есть, конечно, потому что когда ему дается делать глупости, у него силы появляются на глупости, на всякую ерунду. И посмотрите, как совершать греховную деятельность, это же тоже совершение действия. Почему-то у него сил это дело делать есть, а то делать сил нет. Это же абсурд. Это представление. Ложные представления. У меня нет сил. Сил есть. Судя по тому, как ты ешь, у тебя много сил. Судя по тому, сколько ты долго спишь, у тебя вообще сил должно быть море. Судя по тому, как ты лечишься, какие аскезы ты совершаешь, у тебя столько сил, аскетизма. Судя по тому, как ты ворчишь с утра до ночи, у тебя такой талант красноречия. Да мы все эти вещи находим. Просто надо говорить правильно, у меня на это нет сил. Силы есть, но на это я не хочу их тратить. Вот факт. Когда с Жоржем сидеть у реки, есть сила. Ночами там где-то ходить, есть сила. Попробуй хоть. Давай дежурь. Хочешь ночами ходить, дежурь сегодня. Ходите здесь и дежурьте. Ты охраняешь северную сторону, ты южную. А мы вас проверять будем. Тревогу делать ночью. И проверять будем. На самом деле, все же можно сделать. Вот есть эта лекция от Мататмы, где Шилбаксен Сарасвати Прабхупада рассказал, как он делал. Один там влюбился и все ночью спать не может. И Шилбаксен Сарасвати, он говорит, все можно использовать для Кришны, даже это состояние. А ты такой, вы гений, Махарадж, что, правда? Он говорит, да. Ты будешь все время в ночном карауле. И он потом стал спать, как убитый. Чем выйти там на Луну. Давай, если ты на самом деле. И сразу силы у него исчезнут. Видите, как связано с вожделением, так человек вообще что угодно. Он привык через тело, это говорится вот от телесных зависимостей. Чем больше тела, тем больше так действует. Чем меньше тела, то легче. И хотя бы сознание, ум хотя бы даже такое, одухотворенный разум, тогда человек может даже разрубить, еще даже не имея, может каким-то образом. Потому что цель уже такая очень сильная. Цель. Он к цели иногда привязывает. Узнавая о преимуществах этой цели, вы можете от чего-то отказываться. Вы еще не соприкоснулись с этим, но узнали очень много, что ради этого можно от этого отказаться. Хотя еще и того не достигли, но вы можете это делать. Так ведь? Если мы не используем эти свои силы в неправильном настроении, в неправильное русло, тогда у нас проблемы. У каждого есть проблемы. И он понимает каждый, что это от того, что неправильно используется потенциал. Очень много съедается проджалпы, там всем ненужный разговор, ненужная деятельность, что-то. Какие-то отношения, какое-то беспокойство, вот кто там позаботится. Но старость, она придет таким образом к любому человеку. И как мы подготовлены встретить эту старость, вот в чем проблема. И не экономически, не социально, а духовно. Как мы, потому что мы-то душа. Как мы подготовились перейти из одного состояния в другое? А мы никак не подготовились. Поэтому такая проблема. Как социальная защита? Люди, вот старики, великие мудрецы, сидели в пещере, вся социальная защита была. Тараканы по ним ползали, так сказать, вот вся социальная защита. Листья ели, вот все эти. Почему они были счастливы, удовлетворены, и мы им кланяемся сейчас до сих пор, читаем книги про них. А все, кто социально защищен был, мы говорим, все они вимутхи, ослы великие. Даже их имена не упоминаются. Какой социальной защиты они сказали? И каждого старость это скорость. Вот мы уже видим, тут старые люди, и они... Как заботятся о старости? Разумные люди, вот здесь бабушка у нас есть, как она заботится о старости? Она каждый раз в воскресенье приходит и жертвует деньги. Вот как ее зовут? Надежда Семеновна, да. Санкиртаны распространяют. Вот социальная защита ее. А ей сколько лет тоже? 80 есть? 78 или там? Ну, 80 лет ей. Это ее социальная защита. Она не думает, сейчас я куплю себе новые кресла. У нее деньги появляются, она говорит, я должна пойти лучше на ранее дать. А я их божествам переправляю все время. Она их мне, я божествам. Она их мне. И она просто назад к Богу вернется. Она на санкиртану ходит. Тело не двигается, она ходит распространяет книги. Она санкиртанщица. Вообще это парадокс такой. А Тимурка думает, как предаться? Молодой бычок тупой. Сидит, мне в Иркутск надо. А она даже не думает, в Иркутск или куда. Она здесь, и она думает, я должна здесь предаться. И для нее не стоит. И она, вы видели, да, какая она вдохновленность? Даже когда болеет, у нее глаза горят. Потому что она не тупая. Она на самом деле предаться хочет. А не ищет каких-то проблем, так сказать, в жизни, там, у тех каких-то. Она поняла, что вот социальная защита. Вот чем надо защититься. Сознанием. Поэтому она защищена. Никакой карате ничего нас не защитит. Пустая трата времени. Если мы не осознали чего-то, значит мы просто еще очень сильно тело. Значит, а раз насколько мы меньше привязаны к Кришне, меньше глубоко привязаны к Нему, значит настолько у нас будет проблем, значит настолько мы будем попадать в разные ситуации, связанные с рождением, старостью, болезнью, смертью. Поэтому Прабхупада говорил, не старейте просто и все. Возвращайтесь в духовный мир, там никто не стареет. Не хотите умирать, просто возвращайтесь в духовный мир, там никто не умирает. Не хотите болеть, в духовном мире никто не болеет. Вообще никто не болеет. Есть указание, вот мне гуру сказал, сделай эту последнюю жизнь свою. Это должна быть последняя жизнь в этом мире. Последняя материальная жизнь, именно вот это. Все. Мне сказал это сделать Шрила Прабхупада, я тебе это говорю, сделай эту жизнь последней. А если ты будешь обрастать новыми привязанностями, как ты сделаешь эту большую жизнь последней? Поэтому он говорит, правильно надо привязываться, привяжитесь правильно. А чтобы правильно привязать, надо правила принять. Правильная старость должна быть. И должна быть правильная смерть. Правильно к болезням относиться. То есть, когда человек болеет, надо правильно действовать. А когда ты не знаешь, как правильно смерть встретить, как правильно со старостью встретить, как правильно болезнь, и думаешь, что вот правильно это вот когда кровать здоровая, и ты в самом лучшем доме престарелых живешь. Что это за социальная защита? Это глупость просто. И умер как козел там какой-то, думая там, не знаю, о детях и о лепешке, которые у тебя украл сосед. Беззубый старик, которому 102 года. Вы не можете быть так защищены. Это слишком примитивно мыслить так. Слишком примитивно. Поэтому это манипуляция сознания, это очень опасная вещь, когда мы неправильно действуем. Мы можем возомнить о себе, что мы великие преданные, и попасть в ловушку. Как Мугуру Махарадж говорит, как только человек подумал, я преданный, я в безопасном положении, как тут же его майя хватает. Тут же его хватает майя и начинает вот трясти так хорошенько, что сразу начинает видеть, что он вообще никакой не преданный. Только возомнил о себе. Понял? Да? Тебя ни разу не трясет? Меня каждый день трясет майя и говорит мне, что я не преданный. Как только я так подумал, потому что я, видимо, каждый день так стал думать, что я преданный. А майя меня как схватит, как надает мне по шарабану. И я сижу потом, ой, о, мой бог, я вообще никакой не преданный. Вообще не предался еще. Вообще. И это делает меня смиренным. Это так сильно желание предаться, еще усиливается желание по-настоящему решить эти проблемы, а не болтать о них или не спекулировать в уме. О, я прям преданный. Действовать, как преданный побуждает. Действовать. Не болтать, а действовать. Рвать да крывать там, гулять да гулять, стрелять да стрелять. Надо действовать. Привязаться, значит, тут надо делать. Тут. На этом сконцентрироваться. Потому что человек не может не делать ничего. Поэтому, если он не делает это для Кришны, он автоматически будет это делать для своих чувств. Не может он делать. Вот почему Прабхупада говорил, ну не можете проповедовать, ну проповедуйте матаджан красивым, ну что же. Если такая склонность есть, по крайней мере, ее используйте ее правильно, но проповедуйте им до такой, и под контролем. И тот, кто контролирует, он говорит, все, теперь не проповедуй этим, проповедуй вот этим, в брюках. Все, уже не проповедуй молодым, вот эти бабушки, пожалуйста, им читай лекции. В доме престарелых будешь все время куратор. И он сказал, ну, значит, еще не осознаешь положение. Потому что мы не испытываем восторга, когда мы привлекли старушку какую-то. Мы же испытываем восторг, когда молодушку. Все, это здорово. Ваш Минарайна привлекает, а мы тут курируем. Мы кураторы. Проблема может возникнуть. И потом каждый говорит, вот, я чувствую, что меня атакуют. Не чувствуйте этого, что вас всегда атакуют. А вы сейчас только это почувствовали, что вы захотели почувствовать это, поэтому вы начинаете чувствовать, о, меня атакуют. Я начинаю чувствовать, что эта матаджи меня так сильно опутывает уже, все время ходит ко мне, все время там что-то делает. А эта матаджи что, она ко всем ходит? Эта матаджи ко всем ходит. Каждая матаджи, она ходит ко всем. Каждая, ко всем, потому что в уме она на всех смотрит, глазом своим материнским. От кого родить? Не, от этого будет маленький. И бурят. От этого будет какой-то глупый. От этого будет старый. От этого ленивый. От этого слишком простой будет. От этого неверный. От этого слишком трансцендентный. От этого сумасшедший. от этого будет как ребенок себя вести. От этого слишком работящий будет. Она уже всех, она ко всем ходит. Она в уме уже со всеми с вами переспала, уже все, все сделала, уже детей родила, уже все. И когда отсюда, потом она говорит, ну отсюда все равно что-то надо. Вот это вот, что это? Ну хоть трудно нет. Одевается получше. Тоже все время семейной жизни мыслит, вроде бы. Он думает, о, я почувствовал. Что я почувствовал? Ты раньше этого не чувствовал? Нет. Но то, что время пришло, как Маугли. Сердце что-то бьется, и он... Обратил внимание на женщину и потом сказал, вот она на меня внимание обратила. Но он уже обратил, уже сердце заколыхало. Матаджи даже на кино, кино рассматривает. Они уже в кино там, и вообще человек, он же там поженился. Там он уже рабыней Изаурой был там всем. Жанной Д'Арк там, кем угодно. Софьей Ковалевской. Группа, как будет? Ничего не знаю. Ничего не знаю вообще. Давай все. Ничего не знаю, отстань. Бросьте все свои разговоры, отстаньте и все. Самое главное, что хочу и все. И в этом говорит, ой, все точно с позиции похоти ко мне относятся. Все почему-то ко мне относятся с позиции похоти. Не держите такую позицию, никто с такой позиции не будет к вам относиться. Поменяйте позицию. В чем проблема? А то вас будут все время спрашивать, а что, Камасутра, как Камасутра? Если от вас это исходит, что сделаешь? Если вы натираете себе нос наждачной бумагой, и потом приходите и все время говорите так сказать. О Кришне. Конечно, вам будет скажут, у вас все, проблемы нет. Заняться надо, заняться. Займитесь фестивалями, пойте, Гауранга, Гоура, Харибол. Что-то делайте. Делайте. Двигайтесь. Но все проходят один и тот же путь. Если человек не научился быть слугой, он не может быть Индрадюной Махараджи, понимаете? Не может быть. Если вы не идете по стопам своего гуру, вы не сможете понять ничего в его лекциях, кроме экстазика. Мягкого голоса. Не поймете, потому что он это делает, поэтому он так это говорит. Не поймете иначе положение гуру, не исполните его указания. И суть не в том, что 300 учеников, 400, 300 тысяч, если они ни черта не делают, какой смысл? До уровня христианства все свести невозможно. Надо сделать так, чтобы это было действие. Скоро все это исчезнет. Не будет христиан, не будет ни мусульман, никого не будет. Все будет угодно. Надо подготовиться к этому одному. Потому что тогда будут на наши качества смотреть. Когда никому лоботрясничать не дадут. Когда это установится в государственном масштабе, вам не дадут шланговать. Вот я вам клянусь, это сразу вот здесь выгонят с храма. Вот представьте, что сейчас бы государственная власть была, да? И здесь бы остались только те, кто на самом деле соответствует. Значит, вот все эти мурки, мурки, все бы исчезли. И вы не дали. Сказали, иди ты что, ты вообще не соответствуешь этому положению, этому уровню не соответствуешь. Иди там, тренируйся на кошку. Не было бы. Вы остались те, кто склонен, по крайней мере, аскетично принимать, даже тяжело, может, квалификации. Леху бы оставили. Что он пытается, так сказать, книги читает, что-то там пытается иногда. Иногда нет. Мы все сказали, предупредили. Если не будешь пытаться, то тоже вылетишь отсюда. Тогда бы это положение становится сразу слишком таким значимым. Положение брамана, положение инициированного преда, слишком значимым, когда на уровне государства это становится. Тогда все вас контролируют, царь вас контролирует, вас мэр бы наш контролирует. Но как? Браманы тут собрались, они соблюдают свои? И все бы говорили, нет, у этого брамана куча проблем. И сразу бы на этого брамана наезд бы был. Кшатри бы начинали наезжать на браманов. И сказали, что такое? Почему ты не аскетичный такой? Почему ты неправильно? Почему мало проповедуешь? Почему не спишь до 12 часов? Что ты за браман такой? Никто бы не дал нам здесь табагуни. И это скоро произойдет. Мы до всех доживем до этого. Ну, кто подготовит? А он будет говорить, а я слушаю вот и лекции, вот я какой. Гляди вот на том уровне там и слушай. Вот тебе саха, вот тебе лопата, вот тебе плеер, и все, давай, вперед. От забора до забора. Слушайте, лекции. Всегда кто-то должен занять какое-то определенное положение. Все так. Поэтому Прабхупада говорит, это школа брахмана. Мы должны брахманами стать. Брахман — это все. А как стать брахманом, если ты шудра? Это просто принять указания чистого преданного и служить под его руководством. Человек меняет положение. Каким-то по-своему как-то, каким-то своими принципами, перемещением сала в пространстве из одного храма в другой ты брахманом не станешь. А если мы будем исполнять свои обязанности под руководством, то есть по указаниям действий, тогда мы останемся. Что это такое брахман? Это тот, кто предался действовать таким образом. Осознает важность, то есть его обучили таким образом, что он в процессе деятельности исполнения указаний осознал, что старость, болезнь, рождение, смерть являются злом. Это брахмана уже. И понял, и знает практику, как это, каким образом это. Практически. И может научить других людей. Обучать их, вовлекать их в процесс преданного служения. Все это произойдет. И все будут работать. Вот что самое важное. Все будут работать. Никто тут не ядничать не будет. Все будут работать. Не будет никто батареи обнимать там. Лоботряс, лентяй, так сказать. Всегда есть четкая власть. Прабхупада пишет. Крепкая государственная власть. Это когда негодяев всегда сдерживают, всегда есть закон, есть кшатри, которые контролируют то, все и все есть. И если ты ничего не делаешь, ты ничего не ешь. Вот и все. Никто не будет содержать никаких двиджабанху, каких-то лентяев. Никто не будет. Рекомендовать на инициации просто так никто не станет. Это сейчас какой-то отбор такой. Как вот золото моют, все загребают. Сеют, вымывают. И там золото, может, будет, а может, нет. Насилие всегда будет. Что значит насилие? Это когда вы, как сказать, создаете те условия, в которых человек будет в большей степени защищен. Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, с позиции мирского видения Арджуна совершал насилие по отношению к своим близким. Но с позиции сознания Кришны он идеальной личностью исполнял свой долг. Что значит насилие? Да. Его можно заставить насильно это делать. Конечно. Нужно даже. Иначе он причинит беспокойство. Вот представь, воры там всякие убить, вот они хотят там что-то делать, да? А твой долг, как-то, кстати, их наказывать. Будешь это делать? Ну так видишь? Ну это что значит за насилие? Это когда они себя ведут хорошо, а ты к ним приходишь и их наказываешь. Это насилие. А в духовной жизни тоже? В духовной жизни такого насилия нет, потому что весь принцип духовной жизни держится на добровольности. Понимаете? Если нет добровольности, нет никакой духовной жизни. Так он просто встает и уходит. Вы не можете так находиться здесь и не хотеть. Так не бывает. Надо его убрать отсюда. Надо ему предложить, покиньте отсюда, пожалуйста, покиньте это место. И займите то положение в соответствии с вашим духовным желанием. То есть здесь ашрам, здесь проживать должны те, у кого есть этот потенциал. Жить тогда здесь, жить не надо. Живите в другом месте. И не надо занимать такое положение тогда, займите то положение. Не то, что в смысле вообще не повторять. Нет, займите то положение, которое соответствует вашему статусу. Ну, это какой? Браманы, кшатрии, вайши, шудры. Займите то положение. Также есть храм, храмовые преданные, есть такие преданные, такие. Займите тот статус. Здесь должны жить садху. Те, кто склонны к совершению аскез, те, кто готовы к кто добровольно готов выслушивать, подрубать ложное эго будут. Прабхупада сказал, я создал эти центры, эти храмы для тех, кто хочет сейчас прогрессировать. Не потом, не в одной из жизней, а сейчас. Это для самых разумных. Они сейчас готовы действовать и готовы принять самые суровые аскезы. Это для самых лучших созданных храмов. С позиции Кришны и духовных учителей, это самые лучшие. Духовный учитель между таким преданным и таким, он всегда для него этот предмет. Сидит в шафране, живет в храме, совершает аскезы туда-сюда. Он всегда больше достоин милости. Понимаете? Всегда. Насколько человек предается, значит, он достоин возвращения назад к Богу. Вот самая милость это. Сейчас, в этой жизни. А чем может быть в материальном отношении как-то баловни? Но они все недостойны вернуться назад к Богу. Вот и все. И храм предназначен. Это добровольно человек остается здесь, бреет голову, добровольно слушается, когда его ругают, он добровольно принимает это. Он... Нет никакого насилия, на самом деле, потому что здесь все добровольно делается. Каждый может повернуться и уйти отсюда. Каждый. Вы не можете уйти с армии, вас посадят. Вы не можете добровольно взять и повернуться и уйти с тюрьмы. Они вас не пустят. А здесь? Тут наоборот вам говорят, не надо здесь находиться, иди отсюда. А нет, я буду здесь находиться. Наоборот здесь. Иди отсюда. Нет. Это что, насилие? А? Слушай, да вы меня насилуете уже. Уходите отсюда. Нет. Это что такое насилие тут совершаешь? Нас выгоняешь отсюда. Вот как они говорят. Это не насилие. Попробуй выгони кого-нибудь. Пусть уходят. Что, в чем дело? Мы можем предоставить людям информацию, показать, как что, ну, как выбирать. Какое насилие? Ну, он же должен принять определенные правила, да, которые... Конечно. А если человек, он отстает, он не принимает. Значит, с ним надо разобраться. Может быть, он в силу неквалификации, может, в силу нечистоты какой-то. Но у него есть желание. Желание живого существа. Если у него нет желания, он здесь просто негодяйничает. Прабхупада говорил, храмы это не на место для дураков, негодяев и сумасшедших. А, нет. Дураки, негодяи, лентяи. Вот. Это же не место для дураков, негодяев и лентяев. И мы должны разобрать, кто такие дураки, кто такие лентяи, кто такие негодяи. Должны знать, вот по какому критерию мы можем сказать, что этот человек должен покинуть храм. Не в смысле покинуть, не прекратить практиковать, но не должен находиться в храме. Жить здесь, вот, как монах. Кришна говорит, тот, кто из страха перед физическими неудобствами. Да? А есть какие? И не из страха принимают, просто неохота им делать. Хотят достать. Есть пить, ничего не делать. И спекулировать по поводу своего положения. Это лентяи. Их надо убрать. Они не хотят трудиться тяжело для Кришны. Тяжело трудиться, Прабхупада называет. Тяжело трудиться. Он нигде не говорил такое, средний. Он говорил, тяжело. Преданный должен тяжело трудиться. Кто знает об этом? Это прямо так говорит. Тяжело трудиться. Ты знаешь об этом? Ну, ты еще ничего не знаешь. Миша уже там? Кто? Родители. Родители звонят? Сейчас я приеду, скажи. Не, она уже в поселке. Тяжело трудиться. Если здесь в храм приходят люди, они не готовы тяжело трудиться в храме. В каком смысле тяжело трудиться? Тяжесть вся в том, что подчиняться. Делать хорошо это. Если они не квалифицированы, то они не должны быть в храме, должны жить здесь. И в этом нет ничего страшного. Вы не думайте, что прям все так заинтересованы, чтобы все жили в храме. Это иллюзия. Бхактивинода Махарадж мне говорит, что очень большой храм. Все ли на самом деле соответствуют качествам проживания в храме? Я говорю, ну вот я как говорил, там, как выходите, там, все служат, все делают. Никто не хочет покидать храм. Он говорит, ну иногда среди них могут оказаться лентяи, негодяи, дураки какие-то. Я говорю, да нет вроде. Нет, нет. Есть лентяи? Не хотят совершать аскезы, не хотят действовать правильно. Ленятся. Но у нас есть к ним телесные привязанности. Мы их жалеем там туда-сюда. Поэтому он говорит, ну сентиментальность не всегда это правильная позиция. Что это может уже влиять на других личностей. Влиять на других. Вы поэтому нужно правильное положение занять. Всегда есть разбойники, преступники, что сделаешь? В любом государстве. Я же в духовном мире оказалось, что мы были там. Не оказались преступниками, и для нас тюрьму сделали. Значит, и в храме есть какие-то всегда люди, которые вот такой вот тоже в оппозиции в какой-то мелкой стоят. Для которых какой-то вот надо тюрьму какую-то так сделать. Но я очень так решительно настроен, вы не думаете, что каждый будет продолжать. Я вот уже предупредил, раз предупредил, два, я терплю, терплю. Потом я буду просить покинуть этих людей. Да. То есть они должны будут жить. Пусть приходят, как прихожане, но здесь они жить не будут. И здесь есть же кандидаты. Среди прогу и среди матери. Я очень внимательно, пристально, честно занимаюсь. Какой смысл? Я вижу, как преданные многие хотят служить все, а они просто мешать уже начинают. Им, не ради меня, себя даже, а вот ради того, чтобы другие преданные могли спокойно продвигаться в преданном служении. Это у них же начинает беспокоить, дергают их туда-сюда. Ненужная ругань, какие-то объяснения ненужные, все остальное. Постоянный бардак там, где-то что-то. Этого не должно быть. Вы, если вы приходите в храм, вы должны быть готовы принять условия храма, а не придя сюда, навязать свои условия храма. Все, эти времена прошли уже. В ИСККОН прошли эти времена, в России, по крайней мере. Но вас не так выгоняют? Нет, просто вы занимаетесь, вы не живете. А так все остальное так совершенно. Это желание GBC. А GBC это законодательный орган ИСККОН. Мы не можем не исполнить указания GBC. Это служение. Поэтому преданные, которые не соответствуют храмовой жизни, стандарту, они, я буду их просить покинуть. Жить дома, там, где-то на квартиру. Также служить буду просить, но не проживать в храме. И быть здесь в какое-то определенное время, не больше того. Потому что они иногда просто сюда приходят, проджалпой заниматься. Поесть приходят и проджалпой заниматься. Все должны быть заняты. Это храм, это место воспевания, служения и все остальное. И чем-то одним, если они не заняты, лучше их не делать. Так или нет? Так или нет? Это не какая-то организация по дружбе такая. Чемодан, как глазки дядя.